Примечание записки в Государственном архиве. Конец примечания. Записка эта, написанная, разумеется, позднее события, может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения. Выражение «благодаря Богу» очень понятно, если бы фавориты приступили к удалению Петра Федоровича от престола, то императором был бы провозглашен великий князь Павел Петрович, и Екатерина не царствовала бы. Кроме того, неспособность Петра не была еще так очевидна, как после шестимесячного его царствования, и удаление его могло бы повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. Фавориты не приступили, потому что Шувалов от Панина услышал решительный отказ в содействии великой княгине и ее приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неискренний. Панин счел нужным обезопасить себя этим отказом. Он мог заподозрить предложение, исходившее от неприязненных ему людей. Что Панин не успокоился на своем ответе, доказательством служит то, что он имел с Екатериной разговор о предложении и внушал о возможности со стороны Елизаветы согласиться на удаление Петра. О своем ответе Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Может быть, положено было ждать нового предложения от фаворитов. Но последние, получив резкий отказ, не сочли более нужным и безопасным повторять свое предложение, а может быть, не имели уже для того и времени, и отвергнутые Екатериною должны были обратиться к Петру. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, теперь они ждали от нее предложения, но дело начато было без них, было и кончено без них. Шувалов перед смертью Елизаветы обращался к Панину с предложением изменить порядок престола наследия, и это показывает нам важное значение Панина. В царствовании Елизаветы мы имели часто случай говорить о его деятельности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи, что он был удален в Швецию вследствие придворной интриги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем соперника Ивану Ивановичу Шувалову. Если это правда, то, разумеется, здесь должно было залечь основание вражды его к Шуваловым и преимущественно к Ивану Ивановичу. Но и без этого были другие сильные причины вражды. Тесно связанный с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его воспитанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, борясь дипломатически с господствовавшим в Швеции французским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борьбе, ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею стали его политическим символом веры. И вдруг ему велят переменить политику, собственно говоря, велят переродиться, действовать заодно с французским посланником. Но мы знаем очень хорошо, что сделать это русскому посланнику в Стокгольме было страшно тяжко. Ему нужно было бросить своих друзей и подчиниться французскому посланнику, который по своим средствам, теперь еще более усилившимся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равного с собой значения. Чем самостоятельнее, сильнее духовными средствами был русский посланник, тем тягостнее становилось ему его положение. Панин не вытерпел, протестовал, но мы видели, какой репримант получил он за этот протест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыносимым положением, Панин приписывал все эти беды Шуваловым, их обвинял в сближении с Францией. Скоро покровитель его, Бестужев, был свержен, что также Панин приписывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностранными делами при помощи, или лучше сказать, под влиянием Ивана Ивановича Шувалова. Панину не было возможности более оставаться на дипломатическом поприще, и он был отозван из Швеции. Но мы видели, что Елизавета не любила отнимать деятельность у людей, выдававшихся своими способностями и образованностью, и бывший посланник в Швеции получил важное место воспитателя великого князя Павла Петровича. Это-то новое значение Панина, предполагавшее необходимо большое доверие к нему Елизаветы и в то же время приводившее его в сношение с Екатериною, которая не могла не сочувствовать ему как близкому человеку к Бестужеву. Это-то значение Панина и заставило Шувалова обратиться к нему по вопросу о возведении на престол великого князя Павла по удалении отца его из России. Обращение не имело последствий. Петр III вступил на престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его правления ничего хорошего. Панину было тяжело более других. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение, но дело шло не о французских отношениях, когда внешнюю политику России заправлял прусский посланник Гольц. А где дело делалось мимо Гольца, так это именно только там, где желания Гольца совпадали с русскими интересами, то есть в делах датских. Кроме общих для всех русских людей причин к неудовольствию, у Панина были особые причины. Он не мог поддерживать своего значения, ибо по своему образу мыслей, по своим привычкам он не мог быть в приближении у Петра III, принимать участие в его забавах. По своей флегматической, жаждущей физического спокойствия природе, Панин более чем кто-либо не выносил капральства, введенного Петром, за что последний резко обнаруживал против него свое неудовольствие. Дашкова рассказывает, что Петр III произвел Панина в генералы от инфантерии. Панин сказал Мельгунову, объявившему ему об этом пожаловании, что если он не может уклониться от этой чести, которой он недостоин, то он немедленно удалится в Швецию. Император с изумлением услыхал об этом отказе. «Я всегда думал, — сказал он, — что Панин умный человек, но с этих пор я так думать не буду». Тут в рассказе должен быть пропуск. Вероятно, Мельгунов прибавил, что при новом чине Панин должен будет принять участие в военных упражнениях, ибо Панин, будучи действительным камергером, имел и военный чин генерал-поручика, и Петру III было естественно дать ему следующий военный чин.